Глава 5. 28 июня 1941 года. Окрестности Слуцка. Батоныч, бодрый, словно хлебнувший энергетика, разбудил меня на рассвете. После умывания и оправки мне принесли выстиранную и даже выглаженную форму. А еще кто-то не поленился отдраить до синих искр мои щегольские сапоги и заказать фуражку. Форму для Володи принесли несколько позже, и я мельком удивился оперативности, с которой она была сшита. А то, что это не типовая форма, было видно сразу. Гимнастерка не хэбэшная, а из тонкой шерстяной ткани. И села она на Владимире Петровиче, как влитая. Даже с учетом поддетого под нее тонкого бронежилета скрытого ношения. Я от аналогичной защиты отказался. Хватило трех предыдущих походов в прошлое, чтобы понять, неведомая сила, раз за разом посылающая меня в прошлое, не даст просто так сдохнуть. Переодевшись, приступили к сортировке распечатанных очкариком материалов. Он в кратчайшее время, всего за несколько часов, раздобыл практически всю заказанную по списку информацию. Бумаг набралось столько, что у меня на секунду возникло сомнение, сможем ли мы их утащить. В мой бывший субарик такое количество макулатуры уж точно бы не влезло. Да и в УАЗик, я подозреваю, тоже. С усмешкой вспомнил чемодан с документами, составлявший мой груз в предыдущую прогулку. Я ведь тогда считал, что целый чемодан бумаг — это много. Сейчас мы загрузили на заднее сиденье Гелендвагена, на решетке радиатора которого вместо трехлучевой звезды красовалась латинская буква «Б», знак того, что машина прошла глубокий тюнинг фирме «Брабус», несколько перемотанных скотчем коробок. «А чего не в багажник?» — спросил я, уже догадываясь о содержимом. Вместо ответа Володя распахнул заднюю дверь. Там навалом лежало оружие. Пулемет Калашникова, пара АК-74 с подствольниками, РПГ-7, РПГ-18, набитые магазинами разгрузки, а также несколько цинков с патронами и ящиками с выстрелами к гранатомету. «А это тебе персонально», — сказал Батоныч и протянул кобуру. Я откинул клапан и достал ТТ. На первый взгляд совершенно обычный, однако, присмотревшись, заметил отличие. Рукоятка показалась чуть более длинной. Выщелкнув магазин, я убедился. Глазомер не подвел. В магазине не 8, а 9 патронов. И патроны тоже показались мне иными. «Это застава М-88», — пояснил Володя. «Магазин на 9 патронов, 9 на 19 парабеллум. Если вдруг в тыл к немцам занесет, то проблем с патронами не будет». «Если мы со всем тем хозяйством, что у тебя в багажнике лежит, не отобьемся, то будет совершенно похрену, под какой патрон сделан мой пистолет», — усмехнулся я. «Какая разница, из чего стреляться?» Батоныч фыркнул и обиженно отвернулся. «Слушай, Володь, а с ментами проблем по пути не будет? Все-таки мы одеты несколько не по моде, и полный багажник оружия. На первом же дорожном посту нас тормознут, и хорошо, если на месте не прихлопнут». «А чего нас тормозить?» — вскинул брови Владимир Петрович. — «Поедем по всем правилам, скорость превышать не будем». — «Да какая разница, будем нарушать или не будем? У вас что, просто так для проверки документов машины не тормозят? Тем более такие дорогие». — «А у нас есть универсальный пропуск», — лукаво усмехнулся Батоныч, жестом фокусника, доставая из нагрудного кармана пачку денег. — «И здесь тоже коррупция», — тихо вздохнул я. Подготовку к походу в прошлое закончили только после полудня, тронувшись в путь, даже не пообедав. С северо-востока города мы поехали на юго-запад через центр. «А чего не по МКАДу?» — спросил я Батоныча. «Чего?» — удивился Володя. «Какой еще МКАД?» «Московская кольцевая автомобильная дорога». «У нас точно такой нет», — подумав пару секунд, ответил Батоныч. «Это как же у вас тогда... фуры с транзитными грузами через центр города ездят?» «Да вроде бы нет», — потер лоб Володя. «Как-то по окраинам проскакивают». «Дикарис?» — рассмеялся я. «У вас, наверное, и третьего транспортного кольца нет, и бетонки». «Нет ничего», — даже немного огорчился Батоныч. «И пробок нет». «А это еще что за диво?» — — улыбнулся Володя. «Затруднение движения, вплоть до полной остановки потока машин. У нас это настоящая беда. В будние дни невозможно по городу ездить. Дорога из одного конца Москвы в другой 3-4 часа занимает». «Первый раз про такое слышу», — пожал плечами Батоныч. Я почти четверть часа пялился в окно. Володя оказался прав. Пробок в Москве не было. То есть совершенно. Нормальное движение, примерно как в моем мире утром в воскресенье. Но ближе к выезду из города все-таки начались затруднения. Скорость снизилась до 30-40 километров. «Блин, еле плетемся!» — начал ворчать Батоныч. «Ползем, как беременные мухи. Целых 20 минут едем там, где могли проскочить за 10». «Эх, Володя, не видел ты настоящих пробок», — рассмеялся я над ворчанием приятеля. 20 минут он, видите ли, едет вместо 10. Кому из своих рассказать, ржачка обеспечена. У нас иной раз, особенно перед Новым годом, на Садовке можно несколько часов на одном месте простоять, а ты 20 минут». «Я тебя правильно понял? Нам лучше по Калужскому шоссе через Бобруйск ехать, а не по Минке», — слегка обиженным тоном уточнил Батоныч. «Я так понимаю, что GPS-навигатора у вас тоже нет?» — хмыкнул я. Володя только головой помотал. «Да, по Калужскому нормально доедем. Я прошлый раз так и ехал. Переход произошел за Клецком». До Бобруйска добрались к вечеру, особо не напрягаясь, сменяя друг друга за рулем, через каждые пару часов. Границы между Россией и Белоруссией я так и не заметил. Причем наша военная форма не вызывала никакого удивления на заправках и в кафешках, где мы пару раз останавливались, чтобы перекусить. Хотя, в принципе, и у нас реконструкторы тоже не вызывают особого любопытства. Привыкнем, средний обыватель. На ночной постой встали в Слуцке, выбрав маленькую гостиничку в центре по совету дежурившего на въезде в город милиционера. Настоящего гаишника в старой милицейской форме, в перчатках с крагами, на мотоцикле «Урал» с коляской и надписью «ГАИ». Ранним утром снова тронулись в путь, но ехали теперь крайне аккуратно, не гнали, внимательно смотрели по сторонам, ловили момент перехода. Но, как и в первые провалы, он произошел незаметно. Вот вроде только что шуршал под колесами вполне приличный асфальт, как вдруг пошли сплошные колдобины. «Кажись, приехали», — сворачивая на обочину, сказал я, сидящий в тот момент за рулем. «Теперь надо шепотом ехать. Того и гляди, немецкие байкеры с пулеметами в лоб выскочат». Батоныч молча вылез из салона, обошел машину, открыл багажник и вернулся с автоматом и мухой в руках. Сунув гранатомет между сиденьями, он бросил автомат на пассажирское сиденье, а сам уселся сзади, пододвинув картонные коробки и положив рядом пулемет. Я достал из бардачка и повесил на пояс кобуру с заставой, не забыв проверить наличие патрона в патроннике. «Открой все окна и люк. Если начнут стрелять, сразу услышим», — посоветовал Володя. «И сильно не газуй, потихоньку, полегоньку». Я тронул тяжелый джип с места, и мы медленно покатили на запад, держа ушки на макушке. Поэтому тех самых байкеров заметили быстрее, чем они нас. Нам навстречу перли 2 или 3 мотоцикла с колясками, точнее угадать количество из-за клубов пыли не представлялось возможным. Я резко вывернул руль, и Гелендваген, спокойно проскочив неглубокий кювет, вломился в придорожные кусты. Проскочив 15 метров, мы с Батонычем резво выметнулись из автомобиля. «Я на фишку, а ты закидай машину ветками», — скомандовал Володя, с пулеметом наперевес бросаясь к дороге. Достав из кармана свой верный ножик, я скоренько нарубил 10 веток, почти полностью закрыв ими капот и крышу внедорожника. Затем, подхватив граник и калашник, присоединился к Володе, залегшему у самой кромки кустов. «Ну, чего тут?» — спросил я, укладываясь рядом. «Чё-то они встали», — задумчиво ответил Батоныч, разглядывая немцев поверх прицела. «Нас заметили». «Фиг знает, но вряд ли. Сдается мне, что с одним из моциков беда произошла. Они вокруг него суетятся. Правда, не забывая по сторонам поглядывать». Я осторожно приподнял нижние ветки куста и выглянул. немцы встали метрах в 50 от нас, так что мы даже могли слышать обрывки разговора. Он происходил на повышенных тонах с употреблением слов «Доннерветтер», «Шайзе» и «Швайнехунд». Да, явно у них что-то не в порядке с техникой. «Может, мы их того? Прихлопнем?» — спросил я. «Уж очень они удачно встали, как на ладони». «Подождем», — веско обронил Батоныч. «Мало ли чего». И как в воду глядел. Не прошло и минуты, как к мотоциклистам подкатил полугусеничный бронетранспортер, брат-близнец того, на котором я рассекал примерно в этих краях 3 дня назад. Перебранка вспыхнула с новой силой, только теперь среди ругательств я отчетливо слышал слова «Херр Гауптман». То ли этот самый Гауптман лично прибыл и теперь распекает подчиненных, а они через раз поминают его звание, то ли среди вновь прибывших кто-то грозится доложить обстановку этому грозному херру. От разборки фрицев отвлекло появление нового объекта — с запада, то есть примерно с той же стороны, откуда приехали интуристы, показалась машина. И, судя по быстроте, с которой мотоциклисты спрятались за своими байками, явно не немецкая. Секунд через 20, когда машина приблизилась метров на 200, стало видно — это советская полуторка. С нее тоже увидели противника, трезво оценив соотношение сил, попытались развернуться и удрать, но не вышло. Грузовичок нелепо заглох прямо поперек дороги. Тут-то фрицы и открыли огонь, впрочем, ограничившись для начала одной очередью поперек кабины, возможно, рассчитывая захватить пленных для допроса. Но от полуторки ответили дружным автоматическим огнем и сразу попали. Один из фашистов сполз на землю. Немцы немедленно открыли ответный огонь, ожесточенно паля из всех стволов. Я не выдержал и, повернувшись на бок, привел муху в боевое положение. Мой выстрел в бок бронетранспортеру и очередь Батоныча по мотоциклистам прозвучали почти одновременно. После впечатляющего взрыва, что они там везли, бензин в канистрах, что ли, Володя аккуратно несколькими прицельными выстрелами подчистил площадку и, сразу вскочив, рванул, пригнувшись левее, крикнув на ходу: «Глянь, что там с полуторкой! Может, кто живой остался, а я контроль сделаю!» Подобрав автомат, я осторожно вышел на дорогу и медленно, давая невидимым стрелкам за грузовичком время присмотреться к моей форме, пошел вперед. К моему удивлению, мне навстречу шагнул капитан Захаров, летчик-истребитель, которому я и поручил ответственное задание доставить куда надо ценный груз.